Глава 7. В книгах, прочитанных в далеком детстве и снова встреченных уже в зрелом возрасте, всегда есть какая-то нежная прелесть, словно в первой любви. Карабанов до полуночи перечитывал стихи Ершова и завидовал дурачку Ивану. Хорошо ему было скакать на своем горбунке в сказочном царстве. Но время уже близилось к рассвету, и дочитать альбом со стихами не было сил. Листанул его Андрей от конца и прочел последнее. Враги умолкли, слава богу. Друзья ушли, счастливый путь. Осталась жизнь, но понемногу и с ней управлюсь как-нибудь. Это ему понравилось. Он подчеркнул стихи ногтем и, поворачиваясь носом к стенке, сказал: «Ничего, управлюсь». Его разбудил Клюгинау. «Вставайте, Карабанов, пора!» Наскоро умылся Андрей свежей водой. Есть ничего не стал. На случай ранения в живот БЗ его многому научил. И они спустились вниз, где ждала коляска. «Не опоздаем?» — спросил Андрей. Его тревожило время. Опоздая не всего на 10 минут, и поединок может считаться проигранным, так как не явившийся в срок считается струсившим. Клюгинау сладко зевал в ладошку. «Успеем». Дорога была пустынна. На травах лежала серебристая роса. В долинах тонкими волокнами расползался туман. За поворотом начиналась глубокая лощина, заросшая сосняком. Скоро они нагнали коляску, в которой ехал врач. «Не надо спешить», — сказал доктор. «Мы как раз поспеем». «А вам, господин поручик, тревожиться тоже не стоит». «Я забыл, когда последний раз лечил людей. Поверьте, вот уже скоро 32 года, как только выезжаю на дуэли. Пули я извлекаю с такой же легкостью, с какой вы их всаживаете один в другого». На ровной зеленой лужайке, окруженной лесом, их уже ждали. Онгерн Витгенштейн молча поклонился Карабанову и отошел в сторону. Одеда Сион, его секундант, сразу же начал проверять пистолеты из ящика Клюгинау. Мишка Уваров тоже был здесь, сидя в коляске, кусал ногти, посматривал на всех подозрительно. «Ехал бы ты», — сказал ему Карабанов, — «а то еще как свидетель под церковное покаяние попадешь». «Случайный свидетель не попадает», — ответил Мишка, как видно, знакомый с законами Российской империи о дуэлях. Клюгинау, застегнутый на все пуговицы, с часами в руке подошел к Андрею, присел на корточки, доставая пистолеты. «По жребию», — сказал он неохотно. «Будете стреляться по жребию. Хотели сначала через шарф, да не рискнули. Не успеешь и дернуть, как в тебя влетит. Дистанция мала, да и порох не тот, что в старые времена». Пистолеты блеснули в его руках прохладной синевою. «Приготовьтесь, Карабанов. Сейчас начнем. Мой коллега уже толкует что-то с вашим противником. Кажется, ставит. Дуэльный кодекс в России всегда совершенствовался со стихийной быстротой. И одно из его неписанных правил касалось ног секундантов, которые отмеряли дистанцию боя. Рекомендовалось выбирать для этого секунданта с большим шагом. Но и Клюгинау, и его коллега Одеда Сион были, как на грех, людьми низкорослыми, и тогда обратились к Уварову. «Мишка, отшагай! Тебе ничего не будет, ты случайный». Карабанов показал на лужайку. «Кажется, здесь наклон. Я буду стоять ниже?» Клюгинау близоруко сощурился и успокоил его. «Нет, это трава колеблется». Голенастый Мишка Уваров вышагивал вдоль лужайки, широко раскорячивая ноги. «Есть!» — крикнул он издалека. «Вот отсюда!» «Сколько он насчитал?» — встревожился Карабанов. Клюгинау начал взводить курок. 15. «Так мало?» «Оскорбление действием», — пояснил барон. «Погодите, еще будет жребий». Оде де Сион отозвал к себе Клюгинау. Князь мирно беседовал с врачом о лечении истерии с помощью месмеризма. Мишка вернулся обратно в коляску, подмигнул Карабанову. «Карабанчик, на стаканчик!» Андрей хлебнул вина, вытер рот и крикнул: «Давайте скорее!» Путаясь ногами в высокой мокрой траве, подошли секунданты. «Жребий брошен», — сказал Ода де Сион. «Первый выстрел принадлежит вам, поручик Карабанов». Стало тихо. Клюгинау, поперхнувшись, сказал: «Господа противники, просим к барьеру». Нет, место здесь было ровное. Карабанов понял это только сейчас, когда встал к барьеру. Князь еще продолжал идти на свое место, и Андрей помахал рукою, разминая ее. Барьер был отмечен фуражками. В небе повис, пиликая песню, крохотный жаворонок. «Условия боя», — объявил Клюгинау. «Выстрел на сближении. Дистанция 15 шагов». 20! Прокричал издалека Ода де Сион. Клюгинау выругался. «Что за черт?» Он сбегал на другую сторону лужайки и вернулся обратно, словно обрадованный. 20. Решили в последнюю минуту. «Карабанов, можете отступить на 5 шагов. Фуражки сдвинем тоже». Андрей молча отсчитал 5 шагов назад. «Так?» «Да, так». Карабанов переложил пистолет в другую ладонь, платком вытер его рукоять. «До 2 раз?» — спросил он. Мишка Уваров крикнул в спину: «Сдаешь, гладиатор?» «Молчи, скнипа!» Секунданты заняли свои места, объявили аллокацию. «Господа, ваше последнее слово!» Карабанов посмотрел на фигурку вытянувшегося перед ним человека с серым лицом, и вдруг его поразила мысль, что князь ведь не сделал ему ничего дурного. «Говорите же, господа!» Карабанов громко сказал. «Я не имею никакой обиды на князя». С другой стороны площадки донеслось ответное: «Надоело ждать, сводите нас!» Ода де Сион напомнил: «Учтите, господа, что поспешный выстрел, сделанный до барьера, свидетельствует о небрежности. Будьте, господа, корректны». В последний момент Андрей скинул мундир, остался в одной белой рубашке. Клюгинау подошел к нему сзади и перекинул на спину Владимирский орден, болтавшийся на ленте. «Не горячитесь», — шепнул ему Клюгинау. Карабанову становилось забавно. «Сходитесь!» Противники мелкими шажками, подняв оружие, сходились в высокой траве. Жаворонок купался над их головами в бездонной синеве неба. «Руку!» — крикнули в спину Карабанову. «Руку!» Андрей понял, он забыл о левой руке. Тогда он согнул ее в локте и выставил вперед, прижав сгибом груди и растопырив пальцы, словно готовясь поймать яблоко. Лицо князя медленно наплывало на него, колеблясь в какой-то туманной дымке, и тогда Карабанов стал издалека нащупывать на мушку это лицо. Барьер. Тяжелый пистолет медлит. Карабанов оскалился в улыбке. «Почему не стреляете?» «И не буду». Он совсем опустил пистолет. «Что за шутки?» «Придвиньте князя к барьеру!» Противник не дошел до предельной черты. «Князь!» — поморщился Ода де Сион. «Как вам не стыдно?» Одним шагом Унгерн Витгенштейн вышел на барьер. «Вот, можете убивать». «Благодарю вас», — сказал Карабанов. И ему заметили, что он нарушил правила дуэльного кодекса. «Разговаривать с противником нельзя». «Еще одно нарушение», — сказал Ода де Сион, — «и вы теряете право на выстрел». «Шутки в сторону», — решил Карабанов, снова поднимая пистолет. Лицо князя под мушкой сплющилось и раздвоилось. «Приятно целить в бледный лоб», — почему-то вспомнилось Андрею. «Нет, приятного тут мало. Живой человек стоит перед тобой, пусть и негодяй, но человек». На память вдруг пришел полковник Хвощинский и первый разговор с ним. Все-таки он был прав. Минута затянулась. Карабанов просто пугал своего противника, следя дулом пистолета за каждым его движением. «Стреляйте!» — крикнул Клюгинау. Карабанов пустил пулю в голубое небо. Унгерн Витгенштейн так и посмотрел тогда в небо. «Что это значит?» — спросил он сипло. К нему подходил Ода де Сион. «Это значит, что поручик Карабанов дарует вам жизнь. Желаю вам, князь, сохранить благородство». Мишка Уваров с треском рассадил бутылку об камень. «Смехачи! Кометь ломают!» Клюгенау вкинул его внутрь коляски, настегнул лошадей. «Укатывать отсюда к чертовой матери! Здесь не до вас!» «Выстроил за мной?» — спросил князь. «Да, за вами». Карабанов увидел, как черный зрачок ствола пополз вдоль его живота выше и выше, потом заелозил вокруг сердца и вот нащупал плечо. Андрей проглотил слюну. Шумела, стелясь под ветром, трава. Выстрел грянул почти в упор. Блеснуло огнем в лицо. «Ай!» Выпустив пистолет, Андрей схватился за плечо. Рубашка быстро-быстро покрывалась кровью. «Скажите господину-поручику, — услышал он, — что я тоже умею ценить благородство». Клюгенау подбежал к раненому. «Куда? — спросил он. — В ключицу? Так же, как и Пацевича». Врач разодрал ворот рубахи, прощупал пальцами выступ кости. «Это ерунда, — сказал он. — Дайте ему вина». «За мною, — спросил Карабанов, — еще выстрел?» «За ним тоже», — грустно согласился Клюгенау. Карабанов был забинтован на скорую руку. Пистолет его снова зарядили. Бросили жребий. Андрей стоял на своем месте, поджидая шагавшего по лужайке прапорщика. «Ну что?» — спросил он. «Ему», — кратко ответил барон. Карабанов кивнул. «Вы стоите?» — спросил Клюгенау. «Надо». Карабанов первым двинулся к барьеру, крикнув в лицо противнику. «Добивай, подлец!» Он только поднял пистолет и, отвернув голову влево, прикрыл стволом висок. Сердце он уже не мог защитить от пули. Левая рука висела сбоку, обессиленная раной. Клюгенау зачем-то побежал на перерез всего поля к Одедосиону. «Разведите их!» — кричал он издали. «Разведите!» И выстрел грянул. «Стойте!» — кричал Клюгенау. «Барьер перейден!» «Князь, что вы наделали?» «Мне надоело выслушивать его оскорбление». Карабанов еще держался на ногах. «Быть или не быть?» — подумалось ему. Потом его туловище как-то вихлясто дернулось в сторону, и он сунулся лицом в землю. Когда к нему подбежали, пальцы его руки еще медленно разгибались, освобождая уже ненужный пистолет. Мишка Уваров открыл свежую бутылку. «Вы бы сбегали», — сказал он врачу. «Что с ним?» «И не подумаю», — ответил врач. «Я видел, как он падал, бедняга. Так умеют падать только мертвецы». Княжна Долли не пожелала оставлять его тело на этой земле. Карабанова положили в свинцовый гроб, натянули ему на руки коленкоровые перчатки, густо облили мертвеца воском. Великий князь Михаил Николаевич из своих средств заказал вагон-ледник, в котором для него привозились устрицы. И поручик Карабанов, испытав в своей жизни все, что дано испытать таким людям, отправился в свой последний путь. На милой сердцу Рязанщине, в тихой сельской церквушке, гроб с телом покойного был открыт для отпевания. Вместе с воском отстали от лица брови и волосы. Соседние помещики безобразно перепились на богатых поминках, устроенных княжною, а в губернских ведомостях было упомянуто, что древнее рязанское дворянство потеряло в Карабанове одного из лучших своих сыновей. Под двумя раскидистыми березами, рядом с дедом своим, героем Аустерлица, поручик Карабанов лег в родную землю, при шпаге, в мундире, при шпорах. С его могилы открывался чудесный вид. Бежали по увалам серебристые пашни, струились тихие речки, а вдали зеленели печальные русские перелески.